Глава 39. «Фэнгвал, и почему я не удивлен, что вижу тебя здесь?» — сказал строго Тифлинг, когда охранники вытянулись в струнку, а ученики сбились в стайку под гневным взглядом его горящих в темноте фиолетовых глаз. Даже Арчиха, кричавшая чуть ли не громче всех, попробовала смыться, хотя с ее титанической фигурой это вряд ли бы удалось даже в полной темноте. «Стоять! Всем оставаться на местах! Повторяю вопрос. Что здесь происходит, начальник охраны Гуйсонг?» «Небольшое развлечение», — пожала плечами повариха. «Абсолютно невинное». «Да», — протянул с едва сдерживаемой издевкой ректор. «Это потому, поднимаясь из библиотеки, я не нахожу на месте постовых? Потому ворота Академии беззащитны? Потому половина общежития первого курса стоит сейчас у входа, хотя отбой был уже час назад?» Он сказал это достаточно громко, и спустя мгновение на лестнице раздался быстрый топот десятков ног. «Потрудитесь объяснить, что здесь происходит». «Это все моя вина, господин ректор. Я пропустил обед и ужин, и пришел поужинать сейчас. Только я виноват в том, что получилось». «Рад, что ты это признаешь, Вал. Уверен, 50 очков личного штрафа послужат тебе достаточным поводом, чтобы больше не появляться вне комнаты после отбоя. Однако я вижу здесь представителей совершенно всех групп первого курса. И в первую очередь Сюэ Ци, Пинг и Чиро. Вы, как староста группы, потрудитесь объясниться, что вы здесь делаете?» «Это моя вина, господин ректор. Они просто пошли следом». «Я спрашивал не тебя. А еще раз перебьешь, будет тебе не минус 50, а минус 100 к личному рейтингу», — сказал Тифлинг, прищурившись. «Минус 100 к нулю? Это многовато. Из такой прелести мне выбираться несколько месяцев. Естественно, без эликсиров. И даже все карманные деньги и Чиру мне такие потери не компенсируют». «Разрешите высказаться, господин ректор?» — спросил Хироши, поклонившись. Он дождался, пока Гуйшен согласится, и только потом вежливо продолжил. «Все происходящее и в самом деле может быть виной Валора». «Ах ты, сволочь! Да как ты?» — пронеслось у меня в голове. «Однако уверен, ситуация будет интересна и вам. Безусловно, он является проблемным учеником, как и я. Но давайте рассмотрим вопрос в целом». «В целом?» — приподнял удивленно бровь ректор. «Совершенно верно. Не далее, как позавчера утром, о нем никто ничего не слышал. Затем он стал знаменитостью, в один миг одержав 6 побед подряд. Выдающиеся достижения. Не знаю, по какой причине, но вы сами назначили ему отдельного куратора. А сегодня, после ссоры с господином Ляном Хуабао, и индивидуальный мастер. А после того, как Ичиру принял формальный вызов, при свидетелях, остальным уже ничего не остается делать, кроме как заинтересоваться Валором». «Хочешь сказать, что во всем происходящем, то есть и в том, что вы сидите ночью на кухне, виноват я, невольно подняв интерес к никому неизвестному парню?» — с нажимом спросил ректор. Но Хироши лишь улыбнулся и поклонился в ответ. «Интересная точка зрения. Ничего не могу сказать. И, возможно, даже отчасти верная. Однако это не оправдывает массовое нарушение дисциплины в моем учебном заведении. Юань Ци — минус 10 баллов. Сюэ Ци — минус 50 баллов. Джен Ци — минус 5 баллов, по 5 очков штрафа за каждого присутствующего. Фэнг Валор, минус 50 очков общего штрафа». «Плюс 50», — усмехнувшись, сказала Арчиха, вернувшаяся к столу. «За то, что не отступился и решил помочь товарищам. Господин ректор, я не знаю, чем вызван конфликт между этим пареньком и Ляном, но если этот напыщенный индюк решил отказаться от ученика, я сама возьму его на обучение. Мне нравятся такие остолопы». «Ты же не берешь никого уже лет 20», — нахмурился Гуйшен. «Тем более, что один мастер уже взялся за его обучение, Фэнг Гуанюй». «Ого, малыш Гуань уже стал мастером?» — удивленно присвистнула Арчиха. «Я с удовольствием возьму уроки у госпожи Сонг, если мне будет позволено», — оттарабанил я. «Откажешься от обучения у Гуанюя?» — с интересом спросил ректор. Но, заметив, что я прижал ко рту ладонь, раздраженно махнул рукой. «Можешь говорить». «Спасибо, господин. Мастер Фэнг Гуанюй прекрасно владеет копьем и древковым оружием, и я с удовольствием научусь всему, что он сможет мне дать. Однако он слишком импульсивен и привык работать с адептами, а не неофитами. Боюсь, он не может мне дать начальную физическую подготовку на достаточном уровне». «Ха, а ты умеешь говорить складно», — усмехнулась Арчиха. «Что скажете, владыка?» «Не вижу причин отказывать обоюдному желанию мастера и ученика. Но это не отменяет назначенных мною штрафных баллов. А сейчас быстро в кровати», — скомандовал ректор, и почти все ученики бросились к лестнице, кроме меня. Видя, что я остаюсь на месте, Хироша замер в дверях, а с трудом переваливающийся куват на середине дороги. «В чем дело, Вал? Тебе есть что сказать?» «Простите, господин ректор, но мы же не закончили?» — спросил я у Гуй Сонг. Повариха несколько секунд смотрела на меня, на начавшего было возвращаться кувата, и, не выдержав, расхохоталась, ударяя себя по бокам. «А ты реально хорош, сорванец!» — вытерла слезы, выступившие от смеха Арчиха. «Ох, вот бы мне таких внучат сейчас! Что скажете, господин ректор?» «Нет уж, хватит с меня игр на сегодня! И вам следует прекратить!» «В таком случае у нас ничья. Пятую тарелку я доел», — сказал я, победно смотря на полуорка, сидящего напротив. «Да как так-то? Опять ничья! А я ведь, между прочим, не ужинал! Почти!» — расстроился куват. «Ну ничего, завтра отыграюсь». «Не будет никакого завтра», — строго сказал ректор. «Хватит с вас ночных посиделок. Тренироваться будете вечером после ужина, но до отбоя. Никакого нарушения учебной дисциплины я не потерплю. Даже от вас, госпожа Сонг. Понятно?» «Да, владыка», — нехотя ответила Арчиха, но пропуск забирать не стала. Хотя, могу поспорить, она о нем прекрасно помнила. «Приходите завтра в 20:00 мелкота. Я как раз проснусь и буду готова. Тренировать будем без отрыва от производства. А сейчас спать. У меня еще дел не в проворот. Спокойной ночи, господин ректор». «Спокойной ночи», — чуть поклонился Гуйшен. «Идите вперед, ученики. Я хочу убедиться, что вы случайно не заблудитесь, свернув в какое-нибудь подсобное помещение». Под строгим конвоем самого главы клана Гуй мы добрались до своего этажа и, сделав все необходимое, улеглись спать. Правда, сон пришел не сразу. Через тонкие стенки было слышно, как ученики обсуждают храбрецов, гуляющих по ночам. Мы стали знаменитостями, которые забудутся через несколько дней. Максимум неделю. Имя нужно нарабатывать. Это на младшем курсе нас сейчас знают все, а среди старших даже не обсуждали. А если и ходили слухи, то исключительно комические. И Чиру совершенно прав. Команду нужно собирать с самого старта. Теперь я в этом убежден. Но если он двигался как формальный лидер, староста группы, то мне такой вариант и недоступен. Клановая политика и поддержка старших сказывалась даже в таких мелочах. Они тоже все понимали и старались обеспечить будущее своих детей с измальства. А что есть будущее в осажденном городе? Верные друзья и способность постоять за себя и свою семью. К счастью, ректор и в самом деле, сам того не предполагая, наделил меня особым статусом, выделив перед другими. Дополнив это событие двумя маститыми учителями, я выбился в уникумы с одним единственным видимым результатом — победы на вступительном экзамене, который я выиграл на хамстве, удаче и неготовности противников. Все остальное пока эфемерно. С твердой уверенностью, что завтра я буду заниматься и выложусь на все 100, я уснул. Почему-то снилось стрекотание кузнечиков, шум автомобильных шин и взрывы ярких фейерверков. Кино, мощным проектором отображаемое на стене дома. И только под утро я проснулся в холодном поту. Все было так и не так. Длинные пулеметные очереди, освещавшие небо вместе с разрывами противовоздушных снарядов, бомбежка, не оставляющая после себя ничего живого, последние голографические плакаты сопротивления, объявляющие о пунктах сбора. Откуда эти воспоминания? Они реальны? Или это просто часть глупой игры разума, пытающейся совместить реальное прошлое с пробелами в памяти? Часть слов, всплывающая в голове, мне знакома. Паровые движители, гусеницы танков, артиллерийские взрывы — всего этого мне хватило с лихвой. Но многие понятия так и остались за гранью воспоминаний. «О, сегодня ты решил сам проснуться?» — поинтересовался Хироши, приоткрыв глаз. Он сидел в позе лотоса, отрабатывая медитативные практики. «Доброе утро. Чего не спишь?» — поинтересовался я у эльфа. «Солнце еще не встало». «Уже скоро. Нужно было привести мысли в порядок, пока у меня не складывается картина «Кто ты такой?» «И это страшно интересно», — улыбнулся Хироши. «Не хочешь просто рассказать?» «Нет, извини. Об этом я умолчу, согласно главному правилу». «Значит, это знание может угрожать твоим родным?» — уцепился за мысль эльф. «Или твоим. Но уточнять я все равно не буду. У меня к тебе просьба. Я, скорее всего, на большую часть дня после завтрака пропаду. Буду заниматься индивидуально. А вечером мы с тобой встретимся и вместе пойдем на тренировку к Сонг. Уверен, она сможет посоветовать что-то для твоей ситуации. Если ты, конечно, не против». «Думаешь, мои родичи не пытались решить проблему за прошедшие годы?» — усмехнулся Хироши. «Но я не против. Мне действительно хочется знать все обо всем и обо всех. Так что пара дополнительных занятий лишней не будет». «Меня с собой возьмете? Зевая, сказал Куват. «Не позанимаюсь, так хоть перекусить смогу. Не будут же они зажимать кусок хлеба для ребенка». «У-у-у, деточка!» — ехидно передразнил его эльф. «Лучше занимайся днем, больше ешь. А то вчера ужин вообще пропустили». «И что толку? Все равно ничья». «Слушайте, хорош орать!» — раздался недовольный голос с верхнего гамака. «Полчаса до подъема еще. Луны не сели». «О, соседь новая!» — усмехнулся Хироши. «Знакомиться будем?» «Я Бим, он Бом, братья из Ксу, дварфы. Вашу троицу и так знаем. Еще вопросы глупые будут?» «Забыл добавить, что вы двое тоже в классе для гениев. Пусть оно пока никак и не сказывается, но в будущем это дополнительное занятие и еще большая занятость. Оба из Юаньцы. У обоих 4 поединка из 6 и 1 ничья, друг с другом. У обоих аномально высокий уровень Ци верхнего Даньтяня. На уровне серебряного неофита. Предпочитают щиты и одноручные топоры». «Ты что, следишь за нами?» — насупился Бим. «Я за всеми слежу», — усмехнулся Хироши. «И знаю все обо всех». Он перевел взгляд на меня. «Или узнаю, рано или поздно».